В этой книге обсуждаются четыре вопроса. Как вы говорите «здравствуйте», как вы отвечаете на приветствие, что вы говорите после того, как сказали «здравствуйте», и главный и очень печальный вопрос, что обычно делают вместо того, чтобы сказать «здравствуйте». Я дам здесь на эти вопросы краткие ответы, а объяснение ответов занимают весь объем книги, предназначенной в первую очередь для психиатров, во вторую очередь для излечившихся пациентов и в третью для всех, кому интересно. Первое. Чтобы сказать «здравствуйте», вы должны избавиться от всего мусора, который накопился у вас в голове после выхода из материнского чрева. И тогда вы поймете, что каждое ваше «здравствуйте» единственное в своем роде и больше никогда не повторится. Чтобы понять это, могут потребоваться годы. Второе. После того, как вы сказали «здравствуйте», вам необходимо избавиться от всего мусора и увидеть, что рядом есть человек, который хочет ответить вам и сказать «здравствуйте». На это тоже могут потребоваться годы. Третье. После того, как вы поздоровались, вам нужно освободиться от всего мусора, что возвращается к вам в голову, от всех последствий испытанных огорчений и неприятностей, которые вам еще предстоят. И тогда вы лишитесь дара речи, и вам нечего будет сказать. После многих лет практики, возможно, вы надумаете что-то достойное быть высказанным вслух. Четвертое. Эта книга главным образом посвящена мусору, тому, что делают люди друг с другом, вместо того, чтобы сказать «здравствуйте». Она написана в надежде на то, что люди опытные и тактичные сумеют помочь остальным распознать то, что я в философском смысле называю мусором, поскольку главная проблема при ответе на первые три вопроса заключается в распознавании того, что есть мусор, а что нет. Способ, каким пользуются в разговорах люди, научившиеся говорить «здравствуйте», называется в моей книге «марсианским», чтобы отличить от обычного земного способа вести разговоры, который, как показывает история со времен Египта и Вавилона и до наших дней, ведет лишь к войнам, голоду, болезням и смерти, а выжившим оставляет лишь смятение в мыслях. Можно надеяться, что со временем марсианский способ, если людей тщательно подготовить и научить ему, сможет устранить эти несчастья. Марсианский язык, например, это язык снов, которые показывают, какой должна быть жизнь на самом деле.